Глава 7. Подниматься по звонку будильника очень сложно. Труднее пришлось, наверное, только Дарине, которая вернулась в каюту, по ее словам, почти под утро. Мы долго спорили, кто первый пойдет в душ, и в итоге не только пропустили завтрак, но и обе чуть не опоздали на работу. В ресторан я примчалась последней и, разумеется, получила выговор от Михмиха. Нужно было подготовить шведский стол для гостей, и мы носились под гневные выкрики. «Хлеб! Еще хлеба! Кто отнесет сырную нарезку?» Я сбилась с ног, накрывая столы. Никогда не думала, что работа официанта такая сложная. Помню, как Ленка после первого курса подрабатывала в кафе на набережной и приходила домой в состоянии выжатого лимона. Тогда мы даже ссорились, потому что я считала, что сестра симулирует свою усталость, а ее домашние обязанности из-за этого переходили ко мне. Но теперь я готова взять свои слова обратно. «Быстро, быстро! Пошевеливайся!» — гаркнул Мих-Мих. Мне казалось, что после вчерашнего он неотрывно следит за мной. Когда на завтрак стали приходить гости, работа только прибавилась. За третьим столиком грязные тарелки. Подтолкнула меня в спину Олеся. Она несла горы пустой посуды. «А потом отнеси, пожалуйста, кофе за пятый столик. Вон тому милому старичку». Выйдя в зал, я уже по привычке быстро его оглядела. Но никого из Леука не заметила. И снова испытала разочарование. Как и просила Олеся, убрала грязные тарелки и вернулась в зал с чашкой капучино. Старичок сидел у панорамного окна и любовался видом. Солнце, поднимаясь над рекой, набирало силу. «Как вам у нас?» — спросила я, улыбнувшись. «Этот мужчина напоминал мне моего дедушку, который жил далеко, и мы редко виделись». «Спасибо, милая. Мне у вас очень нравится». На лице старика появилась добрая улыбка. Краем глаза я заметила, как Олеся внесла в зал тарелку с эклерами. Я быстро взяла пару и отнесла их за пятый стол. «Вот, держите пока свежие», — сказала я. «С кофе очень вкусно». Пожилого мужчину удивила такая забота, и он с довольным видом придвинул к себе тарелку с эклерами. «Вот спасибо, милая», — покачал он головой. «А ведь я хотел на время круиза отказаться от сладкого, так сказать, привести себя в форму». Старичок откусил один эклер и махнул рукой. «Ай! Нет повести печальнее на свете, чем повесть обо мне и о диете». Я негромко рассмеялась. И в этот момент я обнаружила Дарину, которая стояла на палубе у окна и махала руками, пытаясь мне что-то донести, но я ее не понимала. Тогда подруга натянула неправдоподобно широкую улыбку и указала пальцем на вход. Я тут же перевела взгляд и увидела, как в наш ресторан входит Мирон. Как обычно, даже ранним утром он выглядел идеально. Его светлые волосы лежали небрежными волнами. Попутно Мирон улыбнулся всем официанткам, а те, в свою очередь, сразу растаяли. Мое сердце вдруг тревожно заколотилось, когда решила, что и Сеня сейчас появится здесь. Но Мирон был один. Первой к нему подлетела Олеся. Спросила номер каюты и провела за стол. Меня Мирон пока не замечал. Зато Дарина продолжала подавать знаки, чтобы я тоже к нему подошла. Но я только отмахнулась от подруги. Я совсем забыла про своего дедулю, а тот, оказывается, внимательно за нами следил и сразу понял, в чем дело. «Этот молодой человек явно произвел фурор среди женщин», — вдруг сказал он. «Что, простите?» — растерянно заморгала я. «Тот высокий блондин. Он вас тоже привлекает?» Мне показалось, что пожилой мужчина произнес это слишком громко, и я была готова сквозь землю провалиться. Но Мирон на нас не обратил внимания. Он направился к шведскому столу, где ему уже предложила свою помощь наша старшая официантка Света. Олеси рядом уже не было. «Привлекает?» «Что вы, совсем нет?» — сконфуженно отозвалась я. «Просто мы знакомы немного, и он хороший». Не ожидал его увидеть на теплоходе. Мне не верилось, что я обсуждаю Мирона с незнакомым стариком, которому просто предложила пару эклеров. «Что ж, видимо, действительно достойный молодой человек», — одобрительно произнес дедуля, будто я спрашивала у него совета. «К выбору партнера нужно подходить с умом и холодным сердцем. А то ж бывает, девчонок привлекают такие гады, будто они ничего слаще морковки не ели. А себя нужно ценить. Ты меня, старого, послушай. Я в женском царстве живу. У меня дочка, внучка. Ох, обе шишек набили, пока принцев своих не встретили». Мне было неловко вести этот разговор, поэтому, пожелав приятного аппетита, я попятилась. С Мироном тоже не хотелось пересекаться. Пока он стоял ко мне спиной, выбирая блюдо, я решила прошмыгнуть мимо и отсидеться на кухне. Но Мирон развернулся в самый неподходящий момент и сразу меня заметил. «Василиса?» Удивился он и широко мне улыбнулся. Мне показалось, парень действительно рад меня видеть. Черт, все-таки его доброжелательность очень подкупает. «Привет!» — улыбнулся я в ответ. «Вот так совпадение!» «Это точно!» — засмеялся Мирон. Снова мы встретились. Мирон задержал взгляд на моем бейджике, но по поводу работы ничего не сказал, а я снова представила себя со стороны. «Да чего ж дурацкая у нас форма?» «Как поживает твой щенок? Ты дала ему имя?» «Да. Его зовут Билли», — отозвалась я, чувствуя, что в нашу сторону устремлены сразу несколько взглядов. За нами наблюдали другие девчонки-официантки, управляющий Мих-Мих и старичок за столиком у панорамного окна. «Классное имя», — одобрительно кивнул Мирон. «Какой же он учтивый! Мне тут же вспомнили слова Сени о том, что его брата все любят». Подумав об Арсении, я тут же одернула себя. «За мной следит Мих-Мих. Всего лишь второй рабочий день, а я на виду у всех, веду милые беседы с симпатичным туристом». Я молча взяла из рук Мирона полный поднос и понесла к его столу. «Спасибо. Давай я тебе помогу, все-таки это моя работа». Усадив Мирона, я пробралась на кухню. Выходить пока не хотелось, поэтому я стала стаскивать грязную посуду к посудомойщице, изображая активную деятельность и изредка выглядывая в зал через стеклянное окошко в двери. С моего ракурса как раз был виден Мирон. Парень ел неспешно, читая какую-то книгу. И, конечно, все это на фоне речных пейзажей и мягкого солнечного света. И как в такого не влюбиться? По крайней мере, девчонки-коллеги не упускали шанс лишний раз подойти к парню и спросить, все ли у него в порядке. Эх, знала бы Дарина, что я, прячусь на кухне, вместо того, чтобы поболтать с Мироном Леука, грохнулась бы в обморок. Впрочем, с Дариной мне еще предстоял разговор на эту тему. Совсем не обязательно было подавать мне такие явные знаки через окно на виду у всех. Подруга подкараулила меня возле ресторана, когда с утренней смены было покончено. У меня появилось немного времени перевести дух. Дарина взяла меня под руку и повела вдоль палубы. «У тебя работы нет?» — поддела я подругу. «Что ты возле меня крутишься?» «Наоборот!» — возмущенно воскликнула Дарина. «Я сейчас в каюту только за флешкой новой заскочу. Даже, наверное, пообедать с тобой не успею. Сбегаешь на камбус. Возьмешь для меня?» «Почему я, а не Ян? Не будь такой вреденной. А я тебя красиво сфотографирую. На фоне синей реки и магнит сделаю. На холодильник дома прилепишь. Чтобы у Линки всякий раз у холодильника портилось настроение и пропадал аппетит?» — хохотнула я. «Да брось. Сестра тебя очень любит». В коридоре, где располагались наши каюты, было непривычно тихо. Рабочий день в самом разгаре. После яркого солнечного света, громкой музыки, в бассейне на солнечной палубе началась пенная дискотека. Здесь все казалось темным и неуютным. В сердце закралась смутная тревога. Но Дарина быстро отогнала это странное чувство своей беззаботной болтовней. «Надеюсь, ты поговорила с Мироном?» — устроила мне подруга допрос с пристрастием. «Ну, мы перекинулись парой фраз», — начала я. Дарина крепко сжала мой локоть. «А я узнала номер каюты, в которой живут Мирон с братом. 405-я. Люк с балконом». «И что мне делать с этой информацией? Порадоваться за них?» «Не будь злюкой». «И когда ты успела добыть информацию, если полно работы?» — прищурилась я. Но Дарина только отмахнулась и продолжила. «Я познакомилась с Аленой, бортпроводницей. В ее подчинении как раз каюты класса люкс. Говорит, что работы там больше, чем в маленьких каютах, зато богачи оставляют классные чаевые. Так вот, она рассказала, что у Мирона помимо огромного балкона еще и плазма есть. Вот бы там побывать, да?» «Зачем нам там бывать?» — не врубилась я. «Уборку сделать?» «Да просто интересно. Меня всегда манила роскошная жизнь», — мечтательно произнесла Дарина. «А Ян тебя не манит?» — спросила я. «Почему-то стало обидно за Даринкиного танцора. Отличный ведь парень. Вчера даже вступился за меня перед Арсением. А у Дарины снова Мирон на уме. Даже у какой-то проводницы узнал номер его каюты. Снова помешательство началось». «Ян очень манит», — серьезно ответила Дарина. «Да я не о себе хлопочу, дурында, а о тебе. Представляешь, как было бы здорово, если бы вы начали встречаться. Он разрешил бы посидеть на их балконе?» — развеселилась я. «Да при чем тут балкон? Я тебе о любви!» «Но у Мирона есть невеста», — сказала я. «Это 100-процентная инфа. Я их вместе видела». «Ну и подумаешь, невеста. Не трамвай, подвинется». Но она очень красивая. А ты у нас чем плоха? Но Мирон мне даже не нравится. Наконец выдала я последний и, пожалуй, самый главный аргумент. Как не нравится? Очень искренне удивилась Дарина. Вот так, развела я руками. Разве Мирон может не нравиться? Как видишь, может. А кто тогда тебе нравится? Не унималась Дарина. Она водила замком в нашу каюту. Никто. Разве так не бывает? В моей вселенной точно нет, пропыхтела Дарина, наконец справившись с неподдающейся дверью. Пройдя в каюту, я скинула с себя ненавистный жилет и, не боясь помять белую рубашку, растянулась на кровать. Завтрак мы проспали, и в животе предательски урчало. Теперь нужно дотерпеть до обеда. Питались мы в отдельной столовой для персонала. Кормили вкусно. По крайней мере, вчерашний ужин мне понравился. В мечтах о еде я не сразу обратила внимание, как Дарина что-то судорожно ищет в своей тумбе. «Что случилось?» — оторвала я голову от подушки. «Флешка запасная куда-то пропала. Я готова поклясться, что оставляла ее здесь». Дарина показала на заваленную ее вещами тумбочку. «Мы жили здесь всего второй день, но уже успели устроить бардак. А все из-за того, что каждый раз покидали каюту в спешке». «Может, качка была?» — предположила я. «И флешка твоя на пол улетела?» Дарина тут же бухнулась на колени, но поиски не дали результата. Мне пришлось подняться с кровати, чтобы помочь подруге. Так мы и ползали по каюте, пока нам это не надоело. «А тебе не кажется, что у нас кто-то был?» Вдруг спросила Дарина, внимательно оглядываясь. В нашу каюту через иллюминатор практически не проникал солнечный свет, из-за чего стало совсем неуютно. Я вспомнила неприятное чувство тревоги, которое настигло меня в коридоре. Сердце вдруг тревожно застучало. «Не говори глупости», — нахмурилась я. «Точно тебе говорю, твои книги не в таком порядке стояли». «У тебя паранойя». «Нет же, что-то здесь не так». Мы снова принялись перебирать вещи на Дарининой тумбочке, но флешку не нашли. Приближалось время нашего обеда, и пропускать еще и его было глупо. Дарина, позабыв о делах, все-таки отправилась со мной в столовую. «Возможно, я забыла флешку в другом рюкзаке», неуверенно произнесла подруга во время обеда. Я красноречиво посмотрела на нее. В окружении болтающих людей под звон посуды и смех все снова показалось безоблачным. Быть может, на нас так действует замкнутое пространство с непривычки? Поэтому именно в каюте нас накрыла тревога. «Хорошо, что у меня есть еще одно», — продолжила Дарина. «Но после обеда все-таки поищем еще». После обеда мы предприняли еще одну попытку, но флешку так и не нашли. Первая стоянка была в 16:00. Для всех желающих организовали экскурсионную программу на автобусе. У Дарины тоже было свободное время, и она, разумеется, решила им воспользоваться. Щедро подкрашивая губы, подруга сообщила. «Прошвырнемся с Яном по набережной. Может, магнитики родственникам куплю? Хочешь с нами?» Мы с ребятами из ресторана выстроили график, и сегодня, во время 5-часовой стоянки, мне предстояло работать. Не все гости покидали теплоход, да и неудобно проводить время вместе с Яном и Дариной. Я боялась стать третьей лишней. О чем и сказала ей. «Глупости какие!» — поморщилась подруга. «Ты никогда не будешь лишней. Не в эту стоянку, так в следующую обязательно пройдемся. Не будешь же ты здесь сидеть безвылазно, если есть возможность погулять. Знаешь, мы в круизе ровно сутки, а мне кажется, что прошла уже неделя». «Это с непривычки, да? Как люди уходят в плавание на полгода?» «Желаю вам хорошо провести время», — вздохнула я, натягивая ненавистную жилетку. «Расскажешь потом, как вам город. Может, на обратном пути у меня получится сойти здесь на берег». На рабочем месте меня уже поджидал Мих-Мих. Как только я появилась в ресторане, он тут же всучил мне заказ. «Отнеси напитки на веранду». Пока я ставила на поднос бокалы, ко мне подлетела Света. «Ты на веранду?» «Угу. Везет. Может, отдашь этот заказ мне?» «С чего бы?» — заинтересовалась я. Света замялась, но все-таки призналась. «Там очень щедрые клиенты. Всегда классные чаевые дают». «Тогда зачем мне тебе их отдавать?» — засмеялась я. «Нетушки. Тем более мне Мих-Мих этот заказ дал. Он и так меня терпеть не может. Нужно обслужить их, а то опять привяжется, что я отлыниваю от работы». Света посторонилась, пропуская меня, и я направилась к веранде. А увидев тех самых щедрых клиентов, я очень захотела сбежать, но деваться было некуда. За столиком расположилось все семейство Леука, еще двое неизвестных мне мужчин и та девчонка с каре, которая хватала Сеню за руку. Она и сейчас сидела рядом с ним, и они весело что-то обсуждали. Мирон был вовлечен в беседу со взрослыми мужчинами. Когда я подходила к столику, раздался громкий смех. Дарина точно сказала бы, что эти мужчины смеются на богатом. Сеня заметил меня первым из их компании. Я даже шаг замедлила. Не знаю почему, но я снова испытала страшное волнение. Однако собрала всю волю в кулак, подошла к столику и расставила бокалы, приветливо улыбаясь всем, но игнорируя Сеню. Я предлагала провести ему сделку одним днем с проверенным нотариусом. Расслышала я обрывок разговора. Чувствовала, что Сеня не сводит с меня взгляд, но не смотрела в его сторону. «Кола со льдом?» — уточнил Арсений. «Как было в заказе», — ответила я, все же повернувшись к нему. «Я просил безо льда», — сказал Сеня, не отводя от меня взгляда. «Не ломай комедию», — поморщился его отец. «Девушка, можете идти». «Здесь льда больше, чем самой колы», — не уступал Сеня. «Какой же он вредный! Мне захотелось вылить ему напиток на голову». Но тогда Мих-Мих сразу же попрет меня на берег. Стакан с ледяной колой на столе запотел, и это не осталось для меня незамеченным. Я нарочно дольше положенного задержала стакан над Арсением. Холодные капли упали на его загорелые колени. «Осторожнее!» — недовольно сказал парень, посмотрев на меня снизу вверх. В его глазах не было злобы или раздражения, в них скорее читался вызов. Это походило на провокацию, на которую я, естественно, поддалась. Похоже, желание делать все назло заразно. Не сдержавшись, я наклонила немного стакан и плеснула еще больше колы на ноги Сени. Девчонка, сидящая рядом с парнем, ахнула. Мужчины в это время уже продолжили разговор и в нашу сторону не смотрели. Но ее возглас все-таки заставил обратить на нас внимание. Мирон с интересом перевел взгляд с брата на меня. «Простите, качка, наверное», — насмешливым тоном извинилась я, хотя мы пришвартовались к берегу, и никакой качки, разумеется, не было. «Кола вам сейчас заменит». «Какая хамка!» — донесся до меня сердитый голос девчонки. Мне хотелось тут же возразить ей, что самый главный нахал и хам — это ее обожаемый Арсений. Зачем он постоянно меня провоцирует? Чтобы снова искать встречи и извиняться? Вернувшись с веранды, я первым делом направилась к Свете. «Можешь забирать столик на палубе», — великодушно разрешила я. «А чего так?» — заинтересовалась Света. «Накосячить опять успела». «Почему опять?» — возмутилась я. «Я косячить еще даже не начинала. И принеси наглому белобрысому в шортах колу без льда». Избавившись от заказа, я гляделась по сторонам. Новых посетителей в ресторане пока не было. Мих-Мих ушел, поэтому я пробралась на шлюпочную палубу. И тут же заметила внизу Дарину, Яна и Олесю, которые только что спустились по трапу. Они остановились рядом с теплоходом и о чем-то разговаривали. Солнце мешало мне рассмотреть их лица. Вот Дарина покачала головой, Ян помахал на прощание, а Олеся обреченно побрела обратно на борт. Вскоре она оказалась рядом с рестораном. «Заказов новых нет?» — спросила Олеся. «Пока нет», — ответила я. «Пассажиры в основном вышли». Зал в это время действительно был пустым. «Я тоже отпросилась у Михаила Михайловича на пару часов погулять», — сказала Олеся. Голос у нее был печальный. Казалось, что она вот-вот заплачет. «Почему же не ушла?» — осторожно спросила я. «Расхотелось», — пожала плечами Олеся. Она с грустным видом уставилась на нарядную набережную, по которой гуляли прохожие. «А вообще, я думала, что Дарина и Ян меня с собой возьмут. Они, оказывается, к какому-то дальнему родственнику Яна собрались. В общем, не до меня им». «Почему бы тебе не погулять одной? Иногда ведь здорово прошвырнуться, привести мысли в порядок. А если я и без этого всегда одна?» — внимательно посмотрела на меня Олеся. Мне стало неловко. Я даже не знала, что ей ответить. Когда ты растешь в многодетной семье, то редко можешь найти укромное место, чтобы побыть одной. Я вспомнила, что родители Олеси часто уходят в плавание, а друзей в нашей группе у нее не было. «Может, в следующую стоянку сходим куда-нибудь вдвоем?» — внезапно предложила я. Да, Олеся болтлива и назойлива, но сейчас что-то мне подсказывало, что предложение прогуляться вместе — верное решение. Лицо Олеси просветлело. «Завтра стоянка рано. Мы можем после утренней смены пойти вдвоем в музей. Как тебе идея?» «Я небольшая поклонница музеев, но пришлось согласиться». «Отлично», — кисло улыбнулась я. После нашего разговора Олеся с энтузиазмом взялась за работу. Когда в ресторан зашел молодой мужчина, она тут же вызвалась. «Пойду обслужу его». Довольная улыбка так и не сходила с ее лица. И я поняла, что поступила правильно. Пусть и в ущерб себе. Хотя кто знает, вдруг мне понравится утренний поход в музей. Арсений и его подруга покидали столик на веранде последними. Я успела как следует рассмотреть эту девчонку с каре. Миниатюрная, утонченная, в красивом лимонном платье. Она отлично смотрелась рядом с Сеней. Взяла его под руку и, что-то увлеченно щебеча, повела парня в сторону лифтов. Наверное, таким ребятам, как Мирон и Сеня, уже давно подобраны правильные кандидатуры в невесты. Старший помогает отцу в бизнесе, младший, судя по всему, кость в горле родителей, и все-таки ему желают достойную невесту. Сейчас они направятся в спа-зону или в бассейн под открытым небом, а вечером, после ужина, посетят джазовый концерт, пока я буду выносить грязные тарелки и закрывать смену. «Ну ты чего загрустила?» — подошла ко мне Света. Она проследила за моим взглядом. «Да, зря ты мне этих клиентов отдала. Чаевые снова оставили щедрые. Про меня никто не спрашивал?» «Не». «А должны были?» — переполошилась Света. «Накосячила все-таки. Забей, все нормально». С некоторым разочарованием отмахнулась я. Дарина вернулась на теплоход поздно и сразу унеслась с фотоаппаратом в неизвестном направлении. У меня же не было времени думать о ней. Во время ужина на кухне настоящий переполох. Теплоход снова шел по реке, закат пролился на темную водную гладь. После работы я, не чувствуя от усталости ног, отправилась в каюту. Обменяла сообщениями в семейном чате и, убрав на тумбочку телефон, незаметно для себя уснула. Я видела странные сны, будто иду среди тысячи столиков с белыми скатертями, и меня пытаются схватить тысячи рук. Но мне всякий раз удается увернуться. И вот кто-то все-таки схватил меня и тянет с особой силой. Я пытаюсь вырваться, но бесполезно. Становится так жутко, что я вскрикиваю, с силой отталкиваю того, кто меня схватил. Слышится грохот. На сей раз кажется наяву. Я распахнула глаза и увидела на полу растерянную Дарину. В каюту проникал лунный свет, и я заметила на Дарине нарядный топ с блестками, который она надела здесь впервые. Из-за странного сна, резкого пробуждения и прикида подруги я не могла понять, сколько сейчас времени. «Сдурела совсем?» — проворчала я. «Чего тянешь меня?» «А ты зачем толкаешься?» — зашипела Дарина. Она даже не думала вставать с пола. «Я хочу спать!» — захныкала я, натягивая одеяло до носа. «Что за несправедливость такая? Почти всю жизнь мне приходилось делить комнату со старшей сестрой, которая часто не давала мне спать. Лена тоже поздно возвращалась домой и включала свет, когда ей заблагорассудится. И вот я снова вынуждена не спать из-за кого-то». Дарина, наконец, поднялась и бесцеремонно стянула с меня одеяло. «Ты что делаешь?» — снова возмутилась я. «Так можно и весь сон растрясти. Который час?» «Ничего не понимаю. Ты уходишь или только пришла?» Я смотрела на нарядную Дарину, ожидая ответов. «Мы уходим вместе. Собирайся», — ошарашила меня подруга. «Куда?» «Играть в мафию. В кают-компанию. Но это совершенно секретно». «Совершенно запрещено», — зевнула я. «Вставать рано, поэтому я никуда не пойду». «Как это не пойдешь?» — возмутилась Дарина и силой стащила меня с кровати. «Ты хоть понимаешь, что это не для всех? Нас новичков позвали. Выпала такая честь. Понимаешь? И я уже обещала, что ты придешь». «Кому это ты обещала?» — заинтересовалась я. «Кое-кому», — загадочно отозвалась Дарина. «Вот придешь и узнаешь. А тебе очень расспрашивали». Конечно, мною тут же овладело жгучее любопытство. Дарина знает, как манипулировать мной. С детсадовского возраста. А я постоянно ведусь. Пришлось вставать и наспех одеваться. Ничего нарядного с собой, как Дарина, я не брала, поэтому отправилась в толстовке и пижамных штанах. Когда мы на цыпочках выбрались в коридор, осторожно закрыв за собой дверь, я вспомнила об Олесе. Я ведь еще ей пообещала с утра поход в музей. Подумав об этом, я потянула Дарину за руку. Подруга обернулась и с любопытством посмотрела на меня. «Может, Олесю позовем?» — шепотом предложила я. «Совсем с дуба рухнула!» — возмущенно зашипела Дарина. «Я же тебе сказала, это тусовка для избранных. А от Олеси никогда не знаешь, как избавиться».